раз посажены семена. А еще тумбочка с книгами. Но никто не видел, чтобы он ее открывал. Это секретные книги. Карабас включает приемник, снимает с плитки чайник. Печь ему растапливать лень. Заваривает чай, а пока чай настаивается, он достает в чулане кусок мороженой оленины, тонко строгает ее, готовит соус из уксуса с солью или из томатной пасты. Вот и ужин готов. Он макает строганину в соус. Мороженая оленина вкусна, и за этим приятным занятием не замечает, как от куска мяса, которого хватило бы на два обеда большой семье, остаются только кости. Он вздыхает и принимается за чай. Обычно строганину употребляют перед доброй чаркой, но Карабас не пьет один, не любит он пить в одиночку. Да и вообще, пьющий заведующий ТЗП на севере – это такая же редкость, как не пьющий тамада на юге. Карабас смотрит на часы, неторопливо одевается и покидает дом. Приходит час его общественной работы. Все свое свободное время он старается уделять детям и не с корыстной целью постичь их загадочную душу, а просто потому, что одинокому человеку с детьми лучше, даже если это чужие дети. В школе-интернате Пантелей Панкратович Карабас ведет кружок юных мичуринцев. Это тем более удивительно, что никогда ничего юным мичуринцам тут еще не удавалось вырастить ни в бочке, ни на подоконнике. Тут в Приполярье и на улице-то ничего, кроме мха, не росло даже летом. Но юные мичуринцы обладали неистребимой верой, надеждой, любовью к своему руководителю Карабасу, и под его руководством смело боролись с коварством северного климата. И у каждого в душе навсегда пророс лозунг: «Мы не можем ждать милости от природы». Семена всяких разных растений, клубни и корешки идут в порядке шефства в адрес интернатского кружка со всех концов Союза. Но пока еще ничего не выросло. Но вырастет. В этом уверены все, и даже директор школы, которому юные мичуринцы поставили на подоконник большое деревянное корыто с землей, пообещав, что к лету тут вырастут букеты. «Букеты — это правильно!» — радовался директор и сам поливал импровизированную грядку. Карабас пришел в школу, когда вожатая заканчивала самыми юными традиционный хоровод. «Хорошо ли дети в школе?» — лукаво улыбаясь, вопрошала она. «Хорошо! В интернате плохо, что ли? Хорошо!» После этих ежевечерних заклинаний вожатая отпускала детей и сама, тоже довольная прошедшим трудовым днем, собиралась домой. Карабас тихо здоровался, проходил в учительскую, там раздевался и до самого отбоя был во власти детей. «На чем мы в прошлый раз остановились?» «Бармалей нападает на Северный полюс!» — хором закричали дети. «Нет-нет, сказки потом, сначала о деле. Мы, юные мичуринцы, остановились на проблеме поливки. Как поливать растения? Давай ты, Вася». Эскимос Вася, тонкий, долговязый мальчик, любопытный и упорный, был любимчиком Карабаса. Он стремился докопаться до сути и увидеть плоды своего труда. Он поливал землю больше, чем необходимо, стараясь ускорить процесс прорастания –